Глава 9. Снайпер. Город Блэкван. 10:00 утра. По небу стремительно ползла разрастающаяся вширь тяжелая серо-фиолетовая туча, похожая на расплывающееся по бумажному листу синюшное чернильное пятно. Как только она заслонила собой яркое солнце, сразу заметно потемнело, и налетел порыв прохладного осеннего ветра, принесшего с собой влажный запах пролившегося где-то неподалеку дождя. В отдалении над самим горизонтом промелькнула розоватая молния. «Похоже, сейчас дождь начнется», — недовольно поморщившись, заметил Джек и, обращаясь к напарнице, спросил: «У тебя в машине зонта не найдется?» «Увы, но нет», — ответила ему Каролайн. «Я не люблю зонты». «Отчего же?» — повернув к ней удивленное лицо, спросил тот. Они направлялись от полицейского участка к припаркованной неподалеку ее черной Парентелле. Детектива Бойда с ними пока не было, но он присоединится к ним с минуты на минуту. Ему нужно предупредить начальника, что он собирается снова наведаться в дом Брауна, и они договорились, что подождут его у машины Каролайн. «От них всегда руки заняты», — ответила девушка. «Раскрываешь, надо куда-то зайти, закрываешь. Он мокрый, не знаешь, куда его деть. Вечно мешает». «Понятно», — с улыбкой произнес Харрисон. «Непрактично». «Именно так», — подтвердила она, остановившись с ним у своей машины. «В горячем деле это может стоить жизни. Мне лучше быть мокрой, чем мертвой». «Ладно, ну а что ты думаешь об этом деле?» Решив сменить тему, поинтересовался Джек ее мнением. «У тебя есть какие-либо версии о произошедшем?» «Я думаю, пока еще рано делать какие-то выводы», — ответила напарница. «У нас для этого недостаточно информации, чтобы увидеть всю картину цели...» Каролайн осеклась, увидев неожиданно вспыхнувшую на груди Джека рубиновую точку, которая начала медленно перемещаться, нащупывая сердце. Мгновенно все поняв, она тут же схватила Харрисона за лацканы пиджака и изо всех сил оттолкнула его в сторону. В следующую секунду она почувствовала, как что-то рвануло ее за воротник куртки и чем-то горячим прижгло шею, будто за шиворот попал раскаленный уголек. Резко присев, девушка выдернула из пристегнутой к поясу джинсов кобуры пистолет, и в ту же секунду с сухим хрустом треснуло стекло в дверце ее Парентеллы, а в нем сразу же образовалось неровное отверстие, окруженное паутиной трещин. «Джек, за машину!» — выкрикнула Каролайн. «Это снайпер!» «Да я как бы понял», — с насмешкой в голосе откликнулся тот. Он тоже выхватил из подплечной кобуры табельный пистолет и, держа его стволом вверх у правого плеча, осторожно выглядывал из-за черного капота Парентеллы, быстро пробегая взглядом по крышам стоящих напротив различных зданий. Выстрелы больше не повторялись, но напарники все же не спешили покидать свое укрытие, хотя понимали, что неудачливый стрелок наверняка уже бросил свою позицию и теперь пытается быстро скрыться, пока ему не перекрыли пути отхода. «Ты не видел его?» – просматривая окна, спросила Каролайн. «Нет», – досадливо поморщившись, ответил ей Джек. «А ты?» «Тоже», – выдохнула она, убирая пистолет. «Ушел, сволочь». Почувствовав, как на щеку упала холодная капля, девушка опустила взгляд и увидела, что пыльный серый асфальт начали усеивать темные звездочки. Потом над головой будто сверкнула фотовспышка, и почти сразу раскатисто громыхнул гром. Мемориал Томаса Мейсона. Город-столица Кувентас. 15:30 дня. «Ваши фотографии – подделка», – неприязненным тоном заявил Фрэнк Олдман, возвращая черный конверт человеку из-за тонкогубого и широкого рта, которого про себя назвал питоном. «Качественно сделанная, конечно, но все же подделка. У нас в бюро прекрасные специалисты и способны обнаружить следы обработки снимков». «Ну, по крайней мере, стоило попробовать», — со слегка смущенной улыбкой произнес питон, неохотно принимая уже ненужный ему конверт. В одной руке у него был еще один, но тот был несколько шире и тоньше. «Мало ли, а вдруг прокатило бы...» «Не слишком разумно выстраивать деловые отношения со лжи», — сухо заметил замдиректора ФРС. «Особенно с человеком, в помощи которого нуждаетесь». «Но зато теперь я готов рассказать правду», — заверил собеседник. «Правду? А она будет настолько же подлинная, как и ваши снимки?» «Нет», — серьезно ответил питон. На этот раз никакого обмана. Они, как и в прошлый раз, встретились на том же месте и в то же время, только посетителей мемориала сейчас было еще меньше, а прохладный осенний ветер был заметно сильнее. Он пах горьковатой опавшей листвой, которую гнал по тротуарам, заставляя листья подлетать, обдувал свежевыбритые лица собеседников и дергал их за одежду. «Ну что же, тогда слушаю вас», — вздохнув, сказал замдиректора. Питон не спеша убрал конверт с фотографиями за пазуху пальто и начал смотреть куда-то в сторону, в задумчивости кривя тонкогубый широкий рот. Он явно не торопился начинать свой рассказ, видимо, обдумывая, с чего начать, и не обращая внимания на ветер, который трепал его прежде аккуратно причесанные обесцвеченные волосы. В прошлом году в Марлане одним из генералов разведки был разработан секретный проект по созданию универсальных агентов. Повернувшись к Фрэнку Олдману, наконец-то начал рассказывать Питон. Программа по усовершенствованию человеческого организма, его создание и мышление. Не говоря уже о боевых навыках, это основа. Ну прям фантастика, не удержавшись, вставил замдиректора. Проект был экспериментальный, и за его успех ручаться было нельзя. Не удостоив реплику Олдмана вниманием, продолжил говорить собеседник. А потому его предложили опробовать нам. Конечно, для нас такое предложение было заманчивым. Чужая секретная технология. А вдруг это получится? Так почему все-таки не попробовать? Как понимаю, никаких договоров подписано не было. Ведь так? Ну, естественно. Все это было сугубо неофициально. Горько усмехнувшись, подтвердил Питон. Ответственность лежала только на нас. Вернее, на мне. Фрэнк Олдман удивленно вскинул брови и бросил на собеседника быстрый взгляд. Тот досадливо поморщился и отвернулся. Впрочем, его нетрудно было понять. Не каждый сможет, сохраняя лицо, откровенно поделиться с совершенно незнакомым человеком своим провалом. А допустить его огласку тем более – незавидное положение. Были отобраны 10 самых перспективных курсантов Академии ФРС. Немного помолчав, продолжил рассказывать Питон. Им предложили участие в экспериментальной программе, и все они согласились. После тестов им были даны прозвища хищных животных, с которыми они себя ассоциировали, а сам проект назывался «Питомник». «Ну, прям человеческий зоопарк», — сиронизировал замдиректора. В частности, наша мисс Олисон получила прозвище «Пантера». Снова оставив реплику Олдмана без внимания, проговорил Питон. «Мы усовершенствовали ребятам их организмы, подарив им вечную молодость и повышенную регенерацию, но взамен лишили возможности производить потомство. Девушкам, их было две, удалили яичники, а парней кастрировали. Но сделали это после усовершенствования, чтобы у них на теле не осталось шрамов. Универсальный агент не должен быть обременен семьей и детьми». «Постойте», — перебил его Олдман. «Так значит, тот неизвестный тип, что у нас взял на днях в закусочные заложников, был одним из этих ребят? Он ваш?» «Да, это был Веникс Колман», — тяжело вздохнув, ответил собеседник. «По прозвищу Волк. Видимо, после программы они стали психически неустойчивыми». «Так это вы выкрали его труп, отпечатки пальцев и образцы ДНК?» «Да, нужно было замести следы», — согласно кивнув, честно ответил Питон. «Можно было заодно и убить патолога-анатома, но тогда бы началось тщательное расследование. Поднялась бы шумиха в прессе, а лишняя проблема мне была ни к чему». «Значит, никакого отношения к ордену Ведан этот Веникс Колман не имел», — с долей разочарования подумал замдиректора. «Поэтому он и сказал, что есть и другие. И теперь этот похожий на питона тип их ищет, наверняка, чтобы уничтожить». В душе Фрэнка Олдмана начали бороться противоречивые чувства. С одной стороны, ему было очень жаль этих ребят, которых превратили в оружие, а теперь пытаются изловить как каких-то диких животных. Но с другой, что делать, если они опасны? «Этот Колман, он и вправду оказался очень живучим», — произнес Олдман. «В него всадили 12 пуль, 2 попали в сердце, но он какое-то время был еще жив». И тогда сказал моему агенту одну фразу. «Есть и другие. Надгробие 300». «Надгробие 357», — сразу же поправил его Питон. «Надгробие 357», — повторил Олдман. Что это?» «Это место их захоронения. На федеральном кладбище в Орлайне». «Место захоронения?» – нахмурившись, переспросил замдиректор. «Как я уже сказал, после экспериментальной программы они все стали психически неустойчивыми», – напомнил ему собеседник. «Работать с ними было нельзя. Не выпустишь ведь на задание кучку опасных для общества психов. И поэтому было принято единственно верное решение – от всех них избавиться путем полного уничтожения». «Что сделать оказалось очень непросто», – заметил Фрэнк Олдман. «В общем, да», – неохотно согласился Питон. «Но бессмертны вовсе не значит неуязвимы. Убить их можно, только надо хорошенько постараться. Короче, мы их все-таки отправили на задание – ликвидировать банду террористов, захвативших здание Анацет в Орлайне, и обезвредить заложенные в нем бомбы». Короче, оно все же взорвалось, когда все заложники были спасены. И мы посчитали, что наши ребята погибли. Но, как оказалось, некоторые все же выжили. И теперь работают на криминальные структуры. Замдиректор не знал, что сказать. У него было желание обрушить на собеседника гору самых грязных оскорблений, которые тот, несомненно, заслуживал. Но все же не мог позволить себе опуститься до такого уровня. Проблему это никак не решит. А что касается мисс Олисон, то доказательств ее причастности к тени он до сих пор не услышал, а потому сдавать ее Питону все равно был не намерен, по крайней мере пока. Но сомнения насчет нее тем не менее были, и их нужно было проверить. «Прекрасно представляю, что вы обо мне думаете», правильно расценив хмурое молчание Фрэнка Олдмана, проговорил Питон. «И даже не буду оправдываться, все это действительно гнусно». «Но мы сейчас на одной стороне, и данная проблема наша общая. И найти решение мы должны вместе. Вы знаете, где мисс Солисон, так скажите». «Она сейчас на задании», — еще немного помолчав, ответил Олдман. «Отозвать ее обратно я никак не могу. А пока за ней проследит мой человек. Это ее напарник. И если он заметит что-то подозрительное, то сразу же даст мне знать. Не волнуйтесь». «Похоже, вы не понимаете», — начиная злиться, прошипел Питон. «Нет, это вы не понимаете», — все-таки не выдержав, повысил на собеседника голос замдиректора. «Вы мне рассказали про свой отряд, хорошо, но доказательств работы мисс Солисон на тень у вас, как полагаю, нет. Вы хотите, чтобы я сдал вам человека на убой, тем более своего агента. Мне нужно сначала разобрать дело до конца». «Да понимаю я все», — с усмешкой проговорил Питон. «Вы просто не хотите быть такой же сволочью, как я. Вам важно сберечь свою чистую совесть, да?» «Даже если и так», — спросил замдиректор, — «что в этом плохого?» «Ровным счетом ничего. Наоборот, это очень похвально, правда?» Продолжая усмехаться, Питон протянул Фрэнку Олдману конверт, с которым пришел и все время держал то в одной, то в другой руке. Замдиректора без особой охоты его принял и бегло осмотрел. Конверт был больше похож на картонную папку, тоже черную, тонкую. И к ней был прицеплен с помощью металлической скобки, похожий на фломастер, какой-то цилиндрический предмет с выпуклым оранжевым стеклышком на торце. «Ну и что это?» — спросил Фрэнк Олдман. «Еще один компромат». «Это досье на мисс Солисон», — перестав усмехаться, пояснил Питон. «Изучите внимательно». «Может, это все-таки поможет вам понять, насколько опасный и психически неустойчивый сотрудник появился в вашем бюро. Главное, чтобы понимание пришло не слишком поздно. И еще кое-что. Вам стали известны с моих слов опасные государственные секреты. А потому советую отнестись к этому с осторожностью. Понятно?» «Угроза должностному лицу правительства – это преступление». «Я не угрожаю, а лишь по-дружески вас предупреждаю, мистер Олдман», — поправил его Питон. «У каждого бывает переломный момент. Момент, когда любое неосторожное слово может стоить всей жизни. Просто помните об этом. Всего доброго». Сказав это, так и оставшийся для него безымянным собеседник развернулся и начал спускаться по мраморным ступеням вниз. Смотревший ему вслед замдиректора не удивился, что тому была известна его фамилия, но его насторожило то, что он подчеркнул это, назвав ее, как бы давая понять, что у него в этом есть перед ним преимущество.